Тебе что? Я, извольте ли видеть, Федор Наумович, помер. Когда? Завтра, к обеду. Чудак! Чего ж ты заранее притащился? Завтра после обеда и привезли тебя. Я, видите ли, Федор Наумович, одинокий. Привозить-то меня некому. Соседи говорят, сходи заранее, Пафнутич, к Федору Наумовичу. Запишись, а то завтра возиться с тобой некогда. А больше дня ты все равно не протянешь. Ну ладно. Я тебя завтрашним числом запишу. Каким хотите, вам виднее. Лишь бы в страхкассе выдали, делов-то еще много. К попу надо завернуть. Брюки опять же я хочу себе купить, а то в этих брюках помирать неприлично. Ну, дуй, дуй. Расторопный ты старичок. Холостой я, главная причина. Обдумать-то меня некому. Ну, валяй, валяй, кланяйся там на том свете. Передам-с.